За время войны 1941-1945 годов Гитлер сменил на севере трех командующих, которые не могли сковать инициативу нашего флота и были вынуждены запереть свои корабли в гаванях. Но фюрер не знает, что действиям флотилии сильно мешает гидрометеорологический режим полярных районов. Контр-адмирал Сайманов улыбнулся. Выходит, что вам тоже помешала гидрометеорология. Но, как видите, нашу встречу предсказали не прогнозы синоптиков. Военнопленный угрюмо промолчал, размял в пепельнице окурок сигареты. Это был командир немецкого охотника, взятого на абордаж катером старшего лейтенанта Вахтанга Беридзе. За последние дни этот лысеющий мальчик как-то заметно полинял. В нем же не было прежнего высокомерия, и, выслушивая вопросы, он тупо смотрел в одну точку, сосредоточенно морщив низкий лоб. Отвечал же он на каждый вопрос точно и обстоятельно. Разобравшись в пачке бумаг, доставленных в штаб командиром МО-216, Сайманов отложил в сторону фотографию немецкого морского офицера. Судя по этому портрету, гитлеровец был уже не молод. Лицо угловатое, губы жестко сведены в ниточку, один глаз его закрывала черная повязка. Приглядевшись через очки к знакам отличия офицера на фотографии, контр-адмирал спросил военнопленного: «Вы не скажете, кто этот корветтен, капитан?» «Это командир подводной лодки Ганс Вальтер Швигер. Что вы можете сообщить о нем?» Гросс-адмирал Дениц назвал его национальным героем. «Это настоящий ас, которого Геринг сравнивал даже с своим любимцем Мельдерсом, погибшим в начале войны на Восточном фронте. Только Швигер — ас подводный, а не воздушный». Раскрыв портсигар, Сайманов сказал: «Мне известен Вальтер Швигер, потопивший Лузитанию. Это, случайно, не его сын?» Лузитания, трансатлантический пароход, потопленный в 1915 году немецкой подлодкой под командованием В. Швигера. При этом погибло 1152 человека, большая часть которых были дети и женщины. Военнопленный попросил папиросу и, закурив, ответил: «Нет, герр, контр-адмирал, по-моему, однофамилец». «А похож», — коротко заметил Сайманов, пряча фотографию в стол. «Вопрос», — сказал он, щелкнув ключом ящика, — «что значит появление на севере подводной лодки Швигера?» «Швигер появляется всегда там, где предстоит усиленная подводная война. Последнее время он действовал на английских коммуникациях между Мальтой и Гибралтаром. Теперь переброшен сюда. Швигер — опытный и сильный противник. На его счету 114 потопленных кораблей». «Погодите», — перебил немца контр-адмирал. «Ведь англичане еще в прошлом году сообщили о его гибели. И кто-то получил за потопление его субмарины крупную сумму?» «Неправда», — ответил военнопленный. «Это просто была очередная уловка морского министра. Швигер действительно в прошлом году здорово насолил им в Ла-Манше, но его не так-то легко потопить. В воде он неуловим и скользок, как угорь». «Значит, ваш флот решил бороться за талассократию на океане посредством неограниченной подводной войны?» «Герр контр-адмирал, я не могу ответить на ваш вопрос точно. Прямых указаний на это не имеется, но Швигер послан на север самим гросс-адмиралом Денницем, любимцем которого он является. И точно так же, как в свое время его однофамилец был одним из приближенных Тирпица. Следовательно, все это проводится согласие адмиральской квартиры в Берлине».